Он понимал, что ребята, разведчики, тут ни при чем, и что решение принимал не я. Не знаю, как бы я поступил на его месте, право, не знаю. Хочу надеяться, что так же, но не очень в этом уверен. Почему он вообще решил уйти на Запад? После вторжения наших войск в Чехословакию. Пражская весна, если помните. Что я всем этим хочу сказать? Только одно. Полковник — человек, слову которого можно верить. И если он говорит «это серьезно», это действительно серьезно. Теперь вы разрешите мне включить запись? Включайте. Впрочем, еще секунду. Почему вы называете его полковником? Насколько я знаю, он разжалован, лишен всех наград и заочно приговорен к смертной казни. Приговор не был отменен, просьбы о помиловании не поступало. Какой же он полковник? Профессор улыбнулся. Вот вы политик. Если вас завтра назначат дворником, вы перестанете быть политиком? Нет. Просто вашей аудиторией будет не Госдума, а метлы и мусорные баки. Можно человека разжаловать, можно расстрелять. Но если он по духу своему полковник, а особенно полковник-разведчик, им он и останется. Даже мертвый. Из этой же категории и полковник Аарон Блюмберг. Это у него сейчас такая фамилия. «А настоящая?» — спросил Шишковец. «Аарон Мосберг». «О, Господи!» «Это одна из самых старых и уважаемых чекистских фамилий. Отец Аарона был расстрелян. Мать отсидела 12 лет». Сам он воспитывался в специнтернатах для ЧСИР. Знаете эту аббревиатуру? Член семьи изменника Родины. У него могла быть блестящая карьера в КГБ, просто феерическая. Он был самым молодым полковником в истории советской разведки. Но он выбрал другой путь. И я сейчас даже не могу сказать, к сожалению или к счастью. Шишковец нахмурился. Профессор явно позволял себе лишнее. К тому же он все время вел свою линию в разговоре, легко игнорируя попытки собеседника перевести речь в другую плоскость. И это тоже раздражало Шишковца. Пора было, наконец, поставить профессора на место. «Давайте будем придерживаться общепринятых терминов», — мягко предложил он. «Мы можем как угодно относиться к деятельности этого Блюмберга или Мосберга, но для России, которая объявила себя правопреемницей Советского Союза, он преступник, осужденный на смертную казнь за измену Родине. Воспримем это как данность. Вы меня поняли?» И давайте больше не возвращаться к этой теме. Профессор допил кофе, вынул из диктофона кассету, сунул ее во внутренний карман своего коричневого, бугрящегося на крупных масластых плечах пиджака. Потом вызвал дежурного, приказал: «Линию с Москвой. Срочно». Он назвал номер линии. Шишковец знал этот номер. Это был прямой канал связи с одним из ближайших помощников президента. «И билет до Москвы на первый утренний рейс», — продолжал профессор, — «в туристский класс. Спокойной ночи, Андрей Андреевич. Извините, что попусту вас потревожил». «Вы хотите сказать, что улетаете в Москву?» «Да». «Но заседания Балтийского клуба не закончились, и вы должны...» Профессор усмехнулся. «Пытаюсь припомнить такой же дурацкий разговор за последние хотя бы года три. Нет, не припоминается. Я вам, голубчик, ничего не должен. И вы мне ничего не должны. Не знаю, как у вас, а у меня кредитор всего один. Я должник России. И только. Ваше положение выше моего. И вы можете отдать мне приказ. Но сделать это сможете единственным способом — обратиться к своему руководству. Оно обратится к моему, а мое руководство, если сочтет нужным, отдаст мне приказ. Вот этот приказ я буду обязан выполнить. И никакой другой. Разумеется, кроме прямого приказа президента. Я пригласил вас на эту встречу, чтобы вы из первых рук получили информацию огромной стратегической важности. Вас она не интересует. Что я могу сказать? Ничего.